стреляют, — прошептал Куница. — То ненарочно автомобили завели, чтобы не слышно было. Автомобили гудят под стенкой на дворе, а они в подвале людей мордуют. Куница говорил правду. Я тоже слышал немало об этих расстрелах. Ночью, чтобы заглушить выстрелы, петлюровцы заводят автомобили. Днем они расстреливают людей под оркестр. Почти каждый будний день на сосновых скамейках под высокой стеной губернаторского сада рассаживаются с большими сияющими трубами петлюровские музыканты. Они приносят с собой из казармы легкие деревянные пупитры и раскладывают на них нотные тетради. Под командой низенького капельмейстера музыканты без устали играют то быстрые польки, то громкие марши, то веселые карковяки. А в это время за спиной музыкантов в низких подвалах желтого с колоннами дома, в котором до революции жил губернатор, петлюровцы-черножупанники в присутствии начальника петлюровской контрразведки Щеботарева расстреливают арестованных большевиков. «Сколько они людей замордовали!» — тихо сказал Куница, прислушиваясь к далекому автомобильному шуму. Я молча прикоснулся к перилам крепостного моста. Они были влажны от росы, и автомобили продолжали гудеть. Страшно было подумать, что всего в нескольких кварталах от нас, за каменной стеной губернаторского сада, один за другим падают на холодный пол застреленные черножупанниками люди. А около остывающих трупов, весь в сером, в желтых лакированных крагах, стоит комендант черножупанников Драгон. Кто знает, может, там и доктор Григоренко, и может, Драгон, как Марко Гржибовский, угощает усатого доктора душистыми заграничными папиросами, а тот, покурив, снова медленно ощупывает глаза и грудь у стынущих людей и, проверив, убиты ли они, вытирает чистым платочком свои розовые морщинистые пальцы. Я невольно вспомнил своего отца, который прятался сейчас от петлюровцев там, в Нагорянах, у дядьки Авксентия. Отец коренастый, молчаливый, в синей сатиновой рубахе, с расстегнутым воротом, возник в памяти. Я видел его так ясно, будто он стоял рядом со мной, с Куницей и Маремухой, на крепостном мосту. Мне чудилось, что я трогаю его шершавую руку, что я заглядываю в его строгие глаза. Как бы его не поймали петлюровцы за то, что он не захотел печатать их петлюровские деньги. Ведь они его могут расстрелять в губернаторском подвале, стоит только Марку Гржибовскому вспомнить, как мой отец выбросил его из мастерской Маремухи. От одной этой мысли я задрожал. Я очень любил своего отца, и мне еще сильнее захотелось повидать его, быть с ним вместе. За крепостью задребезжала подвода. Едут сюда, надо уходить. Но мне не хотелось в этот вечер так рано возвращаться к себе на Заречье.